Часть первая. История и теория. Глава первая. Краткая история хоррора. Хоррор — фильм ужасов ужаса. Один из наиболее популярных жанров кинематографа. В самом общем виде под фильмами ужасов может подразумеваться кино, которое посредством изображения монстров, вампиров, зомби и прочего, технических приемов джампскейра или нагнетания тревожности аффекта, стремится вызвать определенную реакцию зрителей. Как правило, такой реакцией может быть страх, испуг, шок, отвращение, тревога и так далее. Данное понимание хоррора должно быть сбалансировано тем, что многие фанаты жанра испытывают от фильмов ужасов удовольствие, которое сводится не только и не столько к стремлению получить названные эмоции, но и связано с эстетическим и интеллектуальным наслаждением. Фанаты знают авторов, работающих в жанре, традиции изображения монстров, отмечают новизну фильмов и так далее. Хоррор объединяет в себе большое количество субжанров. Субжанров фильмов ужасов так много, а некоторые из них настолько сильно отличаются друг от друга и настолько популярны сами по себе, например, слэшеры или фильмы о зомби, что ужасы в целом могут считаться метажанром, то есть зонтичным термином для множества иных терминов, с помощью которых описываются конкретные циклы фильмов с похожими характеристиками. Ввиду указанной размытости понятия «хоррор», сложно говорить об одном знаменателе, то есть единой сущности всех субжанров хоррора как монолитного жанра кинематографа. Слово «хоррор» закрепилось за фильмами, вызывающими страх и отвращение, около 1932 года, когда критики стали описывать данным термином картину «Дракула» режиссера Тодда Браунинга. Тем не менее, фильмы ужасов существовали с момента изобретения кинематографа. А сами истоки киножанра усматривают в литературных традициях, например, в готическом романе, или в других формах культуры, в частности, спектакли Парижского театра ужасов «Гран Гиньоль». На протяжении всей истории существования жанра разные критики и ученые пытаются не столько оспорить термин, сколько предложить новые слова, помогающие описывать инновации в хорроре. Например, страх, антихоррор, метахоррор, боязнь, нехоррор, постхоррор и так далее. Особенно важно в научной литературе различие терминов страх и хоррор, которые, как правило, на русский переводятся одинаково — ужас. Первый нередко используется в названиях фильмов ужасов, например, «Истории ужасов» 1962-го, режиссер Роджер Корман, «Террор» 1963-го, режиссеры Роджер Корман, Фрэнсис Форд Коппола, Монте Хеллман, Джек Хилл и другие. Трилогия ужаса 1975-го, режиссер Дэн Кёртис и так далее. Хотя оба термина могут рассматриваться как синонимы, считается, что страх представляет собой возвышенный ужас, в то время как хоррор относится к низменному, телесному и так далее. С точки зрения некоторых исследователей, страх является нематериальным и не поддается определению, в то время как хоррор определяется через его материальную природу. Отчасти поэтому за кинематографом, в котором обычно страх связан с монстрами, отвращением и убийствами, закрепилось именно слово «хоррор», так как в течение долгого времени данный жанр считался несоответствующим стандартам высокого искусства, а также часто обращался к телесности. В связи с этим даже возник отдельный субжанр — телесный ужас или боди-хоррор. Среди субжанров хоррора можно выделить следующие. Слэшер или сплеттер фильмы о монстрах, кино о вампирах, фильмы о зомби, телесный хоррор, эко-хоррор, готика, сверхъестественный хоррор или мистика, пост-хоррор, найденная пленка, пыточное порно, фолк-хоррор и так далее. Всем этим субжанрам ныне посвящены отдельные научные исследования. Хотя наиболее известные фильмы ужасов были сняты в США, и для общего названия хоррора в кино стал использоваться английский термин «хоррор», данный жанр был востребован и в кинематографе других стран — Великобритании, Японии, Франции, Италии, Гонконге, Таиланде, Австралии, Канаде, Норвегии и так далее. В некоторых странах даже появились уникальные национальные субжанры хоррора. Например, джалло и фильмы о каннибалах в Италии. Ввиду мировой популярности японских фильмов ужасов в конце 20-го, начале 21-го века появился особый термин «J-horror» — японский хоррор. По аналогии с ним и музыкальным направлением «K-pop» был введен в широкий оборот термин «K-horror» — корейский хоррор. Некоторые фильмы, сделанные в СССР, могут быть описаны как фильмы ужасов. Например, «Вий», 1967. Режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев. Подпадает под субжанр фолк-хоррор. Хотя в постсоветской России были попытки снимать фильмы ужасов, 1992 «Прикосновение», режиссер Альберт Мкрчан, «Упырь», режиссер Сергей Винокуров. Их относительно массовое производство началось с середины 2000-х годов. Среди первых картин могут быть названы «Ночной дозор» 2004, режиссер Тимур Бекмамбетов, который скорее относится к жанру фэнтези, но имеет элементы хоррора, а также «Жесть» 2006, режиссер Денис Неймонд. «Мёртвые дочери» 2007, режиссер Павел Руминов и так далее. Некоторые исследователи заявляют, что никакое определение фильма ужасов не может быть абсолютным. Поэтому, чтобы получить наиболее корректное представление о жанре, лучше всего рассматривать его исторически. Несмотря на то, что хоррор занимает важное место в истории определенных национальных кинематографий, для многих авторов жанр ассоциируется прежде всего с США. Что справедливо, поскольку фильмы ужасов повсеместно обозначаются английским словом «хоррор», а историю жанра чаще всего описывают именно через эволюцию американского кино. Некоторые авторы, основывая историю хоррора в основном на американском материале, также рассказывают о британских, итальянских и других картинах. Исследователи, рассуждая об истории жанра, выделяют два золотых десятилетия хоррора — 1930-е и 1970-е годы, концентрируя внимание на данных периодах. Другие предлагают более полную периодизацию развития жанра. В частности, Диксон называет пять этапов эволюции жанра. Истоки 1896-1929. Классика 1930-1948. Возрождение 1949-1970. «Новая кровь» 1970-1990 и «Будущее» с 1990 года. На этапе, получившем название «Новая кровь», фактически сформировались фильмы ужасов в таком виде, какими их знают современные фанаты и более широкие категории зрителей. Именно тогда появились первые авторы, которые создали облик современных фильмов ужасов, а также появились картины, ставшие основой для многочисленных ребутов, ремейков и так далее. Ранними примерами хоррора могут считаться фильмы Жоржа Мельеса «Заколдованная гостиница» 1897 и «Явление», а также «Франкенштейн» производства компании Томаса Эдисона 1910, режиссер Джей Сирл Доули. В плане высокого искусства корни хоррора восходят к немецкому экспрессионизму, наиболее яркими представителями которого являются «Кабинет доктора Калигари» 1920, режиссер Роберт Вина и «Носферату. Симфония ужаса» 1922, режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау. Здесь же может быть названа картина «Голем. Как он пришел в мир» 1920, режиссеры Пауль Венегер, Карл Базе. Ранние версии которой «Голем» режиссеры Пауль Вегенер и Хенрик Галлен и «Голем и танцовщица» режиссеры Пауль Вегенер, Рохус Глизе, снятые в 1914 или 1915 и 1917 годах соответственно, не сохранились. А в других странах также выходили фильмы, ставшие важными для формирования и развития жанра. Например, «Ведьмы» шведско-датского производства, 1922, режиссер Беньямин Кристенсен. В США хоррор становится популярным с середины 1920-х годов. Одним из этапных фильмов жанра этого периода считается «Призрак оперы» 1925, режиссер Руперт Джулиан. Первоначальная востребованность хоррора привела к появлению целого цикла студийных картин о монстрах в начале 1930-х годов. Главным образом хорроры производила компания Universal Pictures, создавшая собственную вселенную монстров. Основополагающей лентой в этом корпусе фильмов ужасов считается «Дракула» 1931, режиссер Тодд Браунинг, за которым последовали «Франкенштейн» 1931, режиссер Джеймс Уэйл, «Мумия» 1932, режиссер Карл Фройнд, и «Старый страшный дом» 1932, режиссер Джеймс Уэйл. Актеры Белла Лугоши, сыгравший Дракулу, и Борис Карлов, исполнивший роль монстра Франкенштейна, на несколько десятилетий стали звездами жанрового кино, преимущественно хоррора и научной фантастики. В целом, в период с 1931 по 1948 год студия Universal Pictures доминировала в плане производства фильмов ужасов не только в США, но и во всем мире. На тот момент хоррор не был посвящен исключительно вымышленным монстрам. В 1931 году в Германии вышла картина «М. Убийца», режиссер Фриц Ланг, про одержимого маньяка. В то же время компания Metro Goldwyn Mayer выпустила на момент начала 1930-х годов скандальный фильм «Уроды» 1932-го, режиссер Тодд Браунинг, а Paramount Pictures — знаковые киноадаптации «Доктор Джекилл и мистер Хайд» 1931-го, режиссер Рубен Мамулян и «Остров потерянных душ» 1932-й, режиссер Эрл Кентон. Параллельно с этим снимались ленты независимых студий, в итоге оказавшие влияние на становление жанра. «Белый зомби» 1932-го, режиссер Виктор Гальперин, а также выходили картины, сегодня не ассоциирующиеся с жанром хоррор, но подпадавшие под это понятие на тот момент. Например, «Кинг-Конг» 1933-й, режиссеры Мэриан Купер, Эрнест Шетцек. Несмотря на то, что сегодня эти фильмы не выглядят страшными и считаются наивными с точки зрения спецэффектов или содержания насилия, в историческом контексте данные картины не только пугали зрителей, но и вызывали многочисленные протесты как со стороны критиков, так и со стороны обеспокоенной общественности. В 1940-х годах популярность фильмов ужасов, характерная для предшествующего десятилетия, пошла на спад. Тем не менее, у Universal Pictures в 1941 году появился новый персонаж — оборотень из картины «Человек-волк», 1941, режиссер Джордж Вагнер. Это был не первый фильм об оборотнях. В 1935 году вышла картина «Оборотень в Лондоне», режиссер Стюарт Уолкер. Но это был фильм, благодаря которому новый монстр обрел известность. Это кино считается одним из важнейших для становления субжанра фильмы об оборотнях. Universal Pictures все еще доминировала на рынке, но не была единственной компанией, производившей хоррор-фильмы. Так, компания RKO Pictures произвела и выпустила в прокат знаковые для жанра картины «Люди-кошки» 1942 и «Я гуляла с зомби» 1943, режиссером которых стал Жак Турнер. К концу десятилетия появления таких пародий, как «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» 1948, режиссер Чарльз Бартон и последующих картин в таком духе одновременно свидетельствовало о популярности хоррора как жанра и о том, что жанр находился в кризисе. В США в 1950-х годах хоррору предстояло оправиться от хищнических пародий Эббота и Костелло на классических монстров Universal. Учитывая распространение телевидения, на котором могли быть показаны качественные продукты, имевшие отношение к жанру хоррор, наподобие сериала «Сумеречная зона», производителям фильмов ужасов было необходимо удерживать прежнюю аудиторию и привлекать новую. Для молодых зрителей стали снимать комедии по мотивам хоррора. «Я был подростком Франкенштейном» 1957, режиссер Герберт Л. Строк. «И я был подростком-оборотнем» 1957, режиссер Джин Фаулер-младший. Студии начали делать ставку на технологии и новые формы развлечений. Так стали популярны фильмы со стереоскопическим эффектом. «Дом восковых фигур» 1953, режиссер Андре де Тот. И «Тварь из черной лагуны» 1954, режиссер Джек Арнольд. Наряду с этим появилось сравнительно много независимых компаний, выпускавших низкобюджетные фильмы ужасов, которые показывались в драйв-инах, кинотеатрах под открытым небом. Основные темы американского хоррора 1950-х годов — последствия научных экспериментов или нападения монстров из космоса. Атомная эра и холодная война породили два новых типа монстров — гигантских мутантов, возникших в результате испытаний ядерного оружия, и инопланетных захватчиков, стремящихся к тотальному захвату человечества. Например, это были фильмы «Нечто из иного мира» 1951, режиссер Кристиан Найби, «Оно пришло из далекого космоса» 1953, режиссер Джек Арнольд, «Они» 1954, режиссер Гордон Дуглас, «Капля» 1958, режиссер Ирвин Йовард младший, Рассел Доутон младший, «Вторжение похитителей тел» 1956, режиссер Дон Сигел. В Японии аллегорией ядерной войны стала «Годзилла» 1954, режиссер Хонда Исира. Параллельно хоррор начал активно развиваться в других странах. В частности, в Великобритании. Режиссер Майкл Паул, в целом работавший в совсем других жанрах, снял картину «Подглядывающий», одну из наиболее известных лент про маньяков в истории жанра и кино в целом. Британский готический ужас студии Hammer Film Productions Limited начинается с переосмысления историй о Франкенштейне и Дракуле. Это «Проклятие Франкенштейна» и «Дракула» Терренса Фишера. Звездами британского хоррора в 1960-х годах стали Кристофер Ли и Питер Кушинг, которые еще долгое время являлись лицом жанра как такового. Во Франции в 1950-х годах хоррор не производился массово, но несколько фильмов вошли в канон. Триллер «Дьяволица» 1954-го, режиссер Анри Жорж Клузо, и «Глаза без лица» 1960-й, режиссер Жорж Франджю. Одним из первых итальянских режиссеров, работавших в жанре ужасов, стал Марио Бава. Его «Маска сатаны» была выкуплена независимой компанией American International Pictures для проката в США. Фильм был дублирован на английский язык и выпущен в 1961 году под названием «Black Sunday» — «Черное воскресенье». На волне успеха «Маски сатаны» American International Pictures также приобрела права на прокат хоррор-антологии «Бава» — «Три лица страха». Бава стал самой важной фигурой в итальянском хорроре 1960-х годов. Позднее одними из наиболее известных итальянских авторов, снимавших хоррор, станут Дарио Ардженто, который сформулировал итальянский субжанр хоррора «Джалло», Лучио Фульчи, снимавший итальянские фильмы про зомби, и Руджеро Деодато, специализировавшийся на эксплуатации каннибалов и других жестоких картинах. В 1960-х годах в Японии появились такие фильмы ужасов, как «Кайдан», повествование о загадочном и ужасном, 1964, режиссер Масаки Кобаяси, и «Женщина-демон», 1964, Канета Синда. Картина «Тинглер» Уильяма Касла стала не только знаковой для американского хоррора содержательно, но и известна благодаря маркетинговым приемам. В некоторых залах под сиденьями были установлены вибрирующие устройства, чтобы стимулировать испуг. Картины Альфреда Хичкока «Психо» и «Птицы» оказали серьезное влияние на облик современного хоррора. Особенно это касается «Психо», в котором была показана жестокая для своего времени сцена убийства в ванной комнате. Критик Мэтт Глазби начинает разбирать анатомию страха в кино именно с «Психо», отмечая, что эта картина навсегда изменила восприятие хоррора. Киновед Карл Кловер считает, что субжанр слэшер формировался в период с 1960-го до 1974 года, начиная с «Психо» и заканчивая «Техасской резнёй бензопилой». 1974-й, режиссер Тоуп Хупер. Писатель и критик Ким Ньюман в своей книге «Кошмарные фильмы» называет современными те ужасы, которые стали снимать с 1960-х годов, то есть начиная с «Психо». К знаковым студийным хоррорам начала 1960-х годов можно отнести «Что случилось с Бэби Джейн» 1962, режиссер Роберт Олдрич, и «Призрак дома на холме» 1963, режиссер Роберт Уайс, который встал у истоков субжанра «Дом с привидениями». Тогда же режиссер Хершел Гордон Льюис заложил основы субжанра гор, кровь, сняв независимые культовые фильмы «Кровавый пир» и «2000 маньяков». В картинах такого рода акцент делается на расчленении и обильном изображении крови, что было характерно для эксплуатационного кино в целом. В 1968 году вышла лента Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов». Первая для субжанра фильмов о зомби, таких, какими мы их знаем. После данной картины зомби будут называть не жертв колдунов Вуду, как в фильме «Белый зомби», а именно живых мертвецов, придуманных Ромеро. «Психо», «Кровавый пир» и «Ночь живых мертвецов» сформировали тренд фильмов ужасов следующих десятилетий. возрастающую откровенность изображения кровавых сцен. В целом, в США хоррор всегда развивался в двух направлениях. С конца 1960-х годов этот тренд стал еще более очевиден, чем раньше. Во-первых, это большие проекты нового Голливуда. «Ребенок Розмари», 1968, режиссер Роман Полански. «Изгоняющий дьявола», 1973, режиссер Уильям Фридкин. «Челюсти», 1975, режиссер Стивен Спилберг. «Омен», 1976, режиссер Ричард Доннер и так далее. Во-вторых, параллельно с дорогостоящими лентами выходили независимые картины, оказавшие даже большее влияние на эволюцию хоррора. «Техасская резня бензопилой», 1974, режиссер Тоуп Хупер. «У холмов есть глаза», 1977, режиссер Уэс Крейвен. «Рассвет мертвецов», 1978, режиссер Джордж Ромеро. «Хэллоуин», 1978, режиссер Джон Карпентер. «Фантазм», 1979, режиссер Дон Каскарелли и так далее. Обычно именно творчество Джорджа Ромеро, Уэса Крейвена, Тоуба Хупера, Джона Карпентера и других авторов с 1970-х годов называется исследователями современным хоррором — «Modern Horror». Так или иначе, эти авторы определили тематику, стилистику и отчасти идеологию жанра ужасов, существующие и востребованные в 21 веке. При этом и студийные, и независимые фильмы сегодня регулярно переснимаются в качестве ремейков, а некоторые работы обоих направлений превратились в успешные и все еще развивающиеся франшизы. Это произошло, например, с фильмом «Чужой», 1979, режиссер Ридли Скотт, ставшим иконой научно-фантастического хоррора. В Канаде фильмы ужасов снимали на протяжении всей истории существования кино. Но как таковой жанр начал развиваться с 1960-х годов. А в 1970-х годах уже процветал и в итоге сложился в сильную национальную традицию. Одной из первых картин, которую можно назвать слэшером без каких-либо оговорок, была именно канадская лента «Черное Рождество», 1974, режиссер Боб Кларк. Наиболее известным канадским режиссером, работавшим в жанре ужасов, стал Дэвид Кроненберг, фактически создавший субжанр телесный хоррор и впоследствии перебравшийся в Голливуд. В 1986 году критик Филипп Брофи ввел в киноведческий жаргон термин «ужасность» или «хоральность», чтобы с его помощью зафиксировать и описать состояние изменившегося в 1970-х годах жанра. Брофи говорил о возросшей роли спецэффектов в хорроре и о том, что они придали жанру форму кинематографического реализма, используемую для изображения полного разрушения тела. Тем самым в хорроре наметился отказ от психологии в пользу физиологии, а такие картины, как «У холмов есть глаза», описывались как кинематографические карнавальные аттракционы эмоций. В 1980-х годах ужасы все больше становятся мейнстримными, превращаясь во франшизы, что стало, например, с фильмами «Хэллоуин», 1978, и «Пятница 13-я», 1980-го, режиссер Шон Каннингем. Популярные американские хорроры, появившиеся в 1980-х годах, в итоге также стали сериями. «Зловещие мертвецы», 1981, режиссер Сэм Рэйми. «Кошмар на улице Вязов», 1984, режиссер Уэс Крейвен. «Реаниматор», 1985, режиссер Стюарт Гордон, «Детские игры», 1988, режиссер Том Холланд и другие. То же произошло с британским сплеттерпанк-фильмом «Восставший из ада», ставшим первым режиссерским опытом писателя Клайва Баркера. Параллельно с этим режиссеры начали массово адаптировать романы и рассказы Стивена Кинга для больших экранов, что активно продолжается до сих пор. По причине массовизации хоррора некоторые критики назвали процесс франшизации, макдональдизации ужаса. Некоторые авторы даже попробовали применять к фильмам и книгам ужасов, про которые писал Филипп Брафи, термин «антихоррор». Вместе с тем, все названные картины пользовались невероятным успехом среди фанатов жанра. Хотя в 1980-х годах произошел бум популярности хоррора, большинство критиков, как правило, не считали фильмы ужасов особенно качественными. Вследствие распространения видеомагнитофонов ужасы начали сниматься в массовом порядке, многие из которых были предельно низкого качества и поэтому выходили сразу на видеокассетах, минуя прокат. Формат, получивший название DTV, Direct to Video, сразу на видео. С тех пор это стало крупной нишей, в том числе коммерческой, и такие фильмы в большом количестве выходят до сих пор. Теперь это называется VOD, Video on Demand, видео по запросу. Система предоставления контента по запросу пользователя, чаще всего термин применяется в отношении стриминговых платформ, онлайн-кинотеатров и телевидения. Наиболее жестокие фильмы ужасов, распространяемые в Великобритании на видеокассетах, в середине 1980-х годов стали предметом дискуссий, вызвали моральную панику и в итоге были стигматизированы как видеомерзости и запрещены. В 1980-х годах становятся востребованными среди фанатов фильма, снятые и распространяемые студией Troma Entertainment, часто характеризуемые как трэш, и в целом трэш-хоррор в созданной стилистике. Общепризнано, что 1990-е годы стали плохим десятилетием для хоррора, а по другим оценкам — худшим. Тем не менее, фильмы в жанре продолжали выходить. Кроме франшизации и активной экранизации Стивена Кинга, характерных для нового десятилетия, появилось несколько оригинальных проектов. В частности, это «В пасти безумия» Джона Карпентера, очередная адаптация истории про графа Дракулу Фрэнсиса Форда Копполы, Дракула Брэма Стокера, экранизация комиксов «Блейд», 1988, режиссер Стивен Норрингтон и другие. Самым успешным фильмом ужасов 1990-х годов оказался «Крик», который часто называют образцом постмодернистского кинематографа, который, впрочем, официально позиционировался как триллер. В 1999 году вышла кинолента «Ведьма из Блэр», «Курсовая с того света». Режиссеры Дэниел Мирик, Эдуардо Санчес, заложившие основу субжанра «Найденная пленка», который стал одним из самых востребованных в последующие декады. В других странах появились новые авторы, работавшие в жанре хоррор. В середине 1990-х годов в Мексике свой первый полнометражный хоррор-фильм «Хронос» выпустил Гильермо дель Торо. В Испании вышли картины «Дипломная работа» Алехандро Аменабара и «День зверя» Алекса де ла Иглесия. В Новой Зеландии хитом стал сплеттер, зомби-фильм «Живая мертвечина» Питера Джексона. В Италии вышла картина «О смерти, о любви», 1994, режиссер Микеле Саави. В Гонконге активно производили картины категории 3 содержащие много сцен насилия и секса, а также имеющие отношение к хоррору. Например, «Нерассказанная история» 1993-го режиссёра Герман Яу, Дэнни Ли, и «Синдром Эбола» 1996-й режиссёр Герман Яу. В итоге сама категория 3 стала своеобразным национальным субжанром кино. К концу десятилетия появились первые фильмы, определившие J-horror. Несмотря на то, что в некоторых странах в 20 веке фильмы ужасов занимали важную нишу кинопроизводства, Италия, Испания, Австралия, Гонконг и так далее, расцвет жанра в глобальном масштабе произошел именно в 21 веке. Кроме того, что некоторые исследователи называют азиатским бумом в хорроре, во Франции возникло направление нового экстрима, распространившееся к концу 2000-х годов на всю Европу. Многие картины этого направления либо являются непосредственно ужасами, либо содержат слишком откровенные сцены насилия. Поэтому часто классифицируются как хоррор. В Великобритании вышли картины «28 дней спустя» 2002-го, режиссер Дэнни Бойл, «Спуск» 2005-го, режиссер Нил Маршалл, и комедийный зомби-хоррор «Зомби по имени Шон» 2004-й, режиссер Эдгар Райт. В Норвегии появилась серия фильмов-слэшеров «Остаться в живых». 2006-й, режиссер Роар Утхаук. Хитом в глобальном масштабе стал «Ночной дозор» 2004-го, режиссер Тимур Бекмамбетов. Экранизация одноименной книги Сергея Лукьяненко. В 2000-х годах произошел бум ремейков и ребутов хоррора 1970-х и 1980-х годов, не спадающие до сих пор, что будет отражено в дальнейшем. «Техасская резня бензопилой» 2003-го, режиссер Маркус Ниспл, «Рассвет мертвецов» 2004-й, режиссер Зак Снайдер, «У холмов есть глаза» 2006-й, режиссер Александр Ажа, «Хэллоуин» 2007-го, режиссер Роб Зомби, «Последний дом слева» 2009-го, режиссер Денис Илиадис, «Пятница 13-я» 2009-го, режиссер Маркус Ниспл, «Кошмар на улице Вязов» 2010-го, режиссер Сэмюэль Байер, «Нечто» 2011-го, режиссер Матис ван Хайнинген-младший, «Зловещие мертвецы» 2013-й, режиссер Фредерико Альварес и другие. В 2004 году в прокат вышла «Пила» 2004, режиссер Джеймс Ван, подарившая миру нового узнаваемого монстра, убийцу по прозвищу Конструктор, и ставшая в итоге одной из самых востребованных франшиз. Картина повлияла на формирование субжанра «пыточное порно». Режиссер первой картины серии «Пила» Джеймс Ван впоследствии запустил еще несколько хоррор-франшиз, таких как «Астрал» 2010-го и «Заклятие» 2013-го, ставшие вселенными со множеством спин-оффов. В 2002 году, благодаря режиссеру Полу Андерсону, появилась адаптация популярной видеоигры «Resident Evil. Обитель зла» 1996-й «Настоящее время», заложившая основу одноименной кинофраншизы и так далее. В 2010-х годах появились новые субжанры хоррора. Это скрин-лайф-хоррор, одним из самых узнаваемых представителей которого является «Убрать из друзей». 2014-й режиссер Леван Габриадзе. Стали снимать картины, которые критики, а затем и ученые, объединили в единый цикл, определив этот субжанр как пост-хоррор, независимый арт-хоррор, в котором действие не центрируется на монстре. Возникают студии, которые специализируются в основном на фильмах ужасов. Например, Блумхаус. основана как Blumhouse Productions в 2000 году, переименована в 2002, а также стриминговые сервисы, посвященные почти одному хоррору и смежным жанрам наподобие триллера, к примеру, платформа Shudder, основана в 2015 году. В рамках возникновения и развития качественного телевидения, популяризация телевизионных сериалов, развитие стриминговых платформ, производящих сериалы, нашел свое место и жанр хоррор. В 21 веке вышли такие успешные франшизы, как «Ходячие мертвецы», которые породили огромное количество спин-оффов, «Американская история ужасов» и так далее. Кроме всего прочего, непосредственно хоррору посвящены специальные фестивали, такие как Cine Access и Fright Fest. Одним из старейших хоррор-фестивалей остается Международный фестиваль фантастических фильмов в Жерар-Мэри, состоявшийся впервые в 1994 году. В 1973-1993 годах проводился Международный фестиваль фантастических фильмов в Авориазе, Авория. В Москве с 2010 года проходит Московский международный кинофестиваль остросюжетного кино и фильмов ужасов «Капля». Все эти тенденции находят отражение в академических исследованиях. Поскольку некоторые исследователи позиционируют триллеры как хорроры, например, в книжной серии «Адвокаты дьявола», посвященной хоррору, ученые позиционируют как фильмы ужасов триллеры «Безумие» Альфреда Хичкока, «Разыскивающий» Уильяма Фридика, «Мыс страха» Мартина Скорсезе и «Молчание ягнят» Джонатана Демме. А другие рассматривают триллеры и хорроры в их жанровом единстве. То нам также необходимо вкратце обсудить жанр триллер. Триллер от английского «трилл» — «дрожать». Жанр кинематографа, центральным элементом которого выступает саспенс. Триллер, как и хоррор, может быть отнесен к метажанрам, поскольку объединяет такие крупные самостоятельные субжанры и циклы фильмов, как психологический, политический, криминальный, шпионский, эротический, нуарный триллер и так далее. Субжанры триллера претерпевали глубокую трансформацию и принимали различные формы. Так, нуарный триллер исторически соответствовал циклу классического нуара, а эротический триллер развивался преимущественно в США в середине 1980-х, конце 1990-х годов. К числу режиссеров, которые активно работали в жанре и оказали на него заметное влияние, относят Фрица Ланга, Альфреда Хичкока, Брайана де Пальму, творчество которого часто рассматривается и в контексте фильмов ужасов, Эдриана Лайна, Дэвида Финчера и других. Ученые обнаруживают докинематографические истоки жанра в конце XVIII века и возводят их к готическому роману. Далее прослеживают в викторианском сенсационном романе XIX века, в ранних детективных и мелодраматических литературных произведениях. К началу XX века триллер достиг зрелости в таких формах, как детективный роман, шпионская история и постготический хоррор. Многие исследователи считают, что триллер как жанр кинематографа не поддается строгому определению, так как характеризует широкий сегмент разного типа кинематографа. Поэтому для одних специалистов это не жанр в строгом смысле, а скорее стиль, охватывающий разные жанры кино. Для других это зонтичный жанр, объединяющий большой корпус картин. Для третьих — это, собственно, метажанр. Из-за размытости жанровых конвенций триллер редко выступает самостоятельным объектом изучения. в отличие от таких его элементов, как саспенс и экшен, а также провоцируемых ими телесных реакций, напряжение, шок и так далее. Ввиду большого массива эмпирического материала, исследователи сосредоточивают свое внимание не на жанре как таковом, а на его отдельных субжанрах или циклах — нуарном триллере, американском триллере 1970-х годов, вигилантском триллере, эротическом триллере и других. Предлагаются различные классификации жанра — исторические или тематические. Так Мартин Рубен выделяет три исторических периода в развитии триллера как жанра кино. Период формирования до 1930-х годов, классический период, раннее творчество Хичкока, нуар, шпионское кино, зрелые фильмы Хичкока и так далее. И современный период, берущий начало с расцвета новой волны во Франции, запуска Бондианы и так далее. Рубен на отдельных примерах разбирает детективный триллер, психологический криминальный триллер, шпионский триллер и полицейский триллер. Чарльз Дерри, исключив из анализа жанра шпионские, полицейские и иные фильмы, предпочел не прослеживать историческую эволюцию формы триллера и предложил собственную таксономию, основанную на тематическом и сюжетном содержании картин. Триллер об обретении идентичности, психотравматический триллер, триллер о моральном противостоянии, триллер о невиновных в бегах и другие. Почти все исследователи жанра сходятся в том, что определяющим элементом триллера является саспенс и связанный с ним режим зрительского восприятия. Так, Сьюзен Хейвард уделяет особое внимание психологическому аспекту триллера, фактически отождествляя триллер с его субжанром — психологическим триллером. Ключевым аспектом саспенса Хейвард называет запутанность сюжета, вызывающую волнение и беспокойство зрителей. Тем самым триллер играет на человеческих страхах, инфантильных и подавляемых фантазиях. По мнению исследовательницы, в основе психологического триллера лежат садомазохизм, безумие и вуайеризм. Например, убийца, выслеживающий и ловящий жертву серии сложных садистических приемов, чаще всего страдает душевным расстройством, которое и объясняет его действия. Мартин Рубен характеризует триллер как не только качественное, но и количественное понятие, требующее наличия определенных элементов и определенной степени их концентрации в произведении. Почти любое повествовательное и жанровое кино можно считать в той или иной степени захватывающим, передающим напряжение, остроту ощущений, чувство бегства от рутины. Но некоторые фильмы захватывают настолько, что вследствие избытка саспенса переходят в категорию триллера. Так триллер характеризуется сверхконцентрацией определенных качеств, сгущение атмосферы, экшена, интриги. В какой-то степени эти элементы становятся самоцелью для авторов триллеров. Причем для них важен не только избыток чувств, но и то, какие именно чувства акцентируются. В первую очередь они хотят добиться напряжения, испуга, ощущения таинственности, возбуждения, волнения и так далее. Как отмечает Рубен, избыточные чувства в триллере часто образуют конкретные сочетания — юмор и напряжение, страх и волнение, удовольствие и боль. Наложение этих эмоциональных реакций порождает двойственность. Зритель воспринимает кино противоречиво, попеременно испытывая то тревогу, то удовольствие, то отождествляя себя с героями, то отстраняясь от них. И это напряжение во многом служит причиной популярности триллеров. При этом в силу нынешней гибридизации жанров фильмы, часто относимые к триллерам, нередко описываются как хоррор. Например, «Молчание ягнят». Джулиан Ханич вообще считает, что триллеры представляют собой облегченную версию хоррора. В триллерах меньше насилия, меньше потрясений и больше моментов облегчения. И оба жанра выполняют одни и те же эмоционально-эстетические функции. Однако в то время, как почти все субжанры хоррора задействуют фантазию, показывая невероятные события, почти все субжанры триллера, напротив, ориентированы на реальность, описывая вероятные события, за исключением мистического триллера, который чаще относят к субжанрам хоррора. Иногда триллера называют неонуаром, как в случае с картиной «Подозрительные лица». 1995-й, режиссер Брайан Сингер. Во многих триллерах эта гибридизация намеренно выведена на первый план и выступает уникальной характеристикой картин. Например, в фильме «Семь», 1995-й, режиссер Дэвид Финчер. Сочетаются триллер, неонуар, детектив, хоррор и так далее. Триллер является востребованным жанром в российском кинематографе. Примером современного отечественного триллера может быть «Груз-200», 2007-й, режиссер Алексей Балабанов, который, впрочем, некоторые исследователи скорее называют хоррором. Все это жанровое и тематическое многообразие нашло отражение в академических исследованиях, к которым мы и обратимся.